Глава 9. После ухода Леры де Лиран студенты некоторое время сидели с задумчивым видом, разглядывая оставленный ею фантом. Однако вскоре молодость, живость и любопытство взяли вверх. Все начали знакомиться, общаться, и Машу не обошли вниманием. Многие заметили 5 звезд, остальные обратили внимание на телохранителя. Впрочем, на перемене Заордан встал и протянул девушке руку, предлагая размяться. Она воспользовалась его помощью и, встав, обернулась к тем, с кем ей предстояло учиться. Рядом сидели человеческие девушки, и некоторые из них тут же закидали ее вопросами. Мария старалась отвечать правдиво и спокойно, не выдавая ничего личного и лишнего. Да, у нее действительно 5 звезд. Да, она будет учиться с ними. Да, это телохранитель. Его приставила семья жениха, и никуда от него не денешься. Дроу лучшие в этом деле. Однако долго болтать им не дали. В аудиторию вошла знакомая Марии дама в черном и одним жестом навела порядок. Едва все расселись по местам, как прозвенел звонок. «Меня зовут магистр Айвори, леди Веринея Айвори. Я буду преподавать у вас основы некромантии, родовспоможения и частично исцеления детей. Для чего это надо знать лекарям общего курса исцеления? Думаю, догадаетесь сами. Даже в обозе, в глухой деревне или в горах вы можете встретить умирающего, роженицу или младенца. Настоящий целитель не откажет никому. Итак, я вижу, Лера де Лиран уже познакомила вас с фантомами. На моих занятиях нам будут ассистировать 3». Тут леди взмахнула рукой, и перед изумленными студентами предстали скелет в цилиндре с бабочкой на шее, беременная женщина в ночной сорочке и младенец в люльке. «Патрик, Патриция и малыш», — объявила дама в черном. «Сегодня на первом занятии мы с вами запишем основные принципы и положения некромантии. Открываем тетради». Маша усердно записывала. Собственно, первым принципом некромантии было «не навреди живым», а вторым «не лезь, куда не просят». Когда лекция закончилась, леди Айвори сказала, что завтра будет лекция по акушерству, а послезавтра — по лечению новорожденных. После одним жестом убрала свои пособия и ушла. На этой перемене общение продолжилось. Однако Мария вспомнила о припасах и предложила Заордану выйти в коридор и перекусить. Дроу не возражал. Они вышли в просторный светлый коридор, выкрашенный в белый цвет, сели на подоконник, съели пирожки, бутерброды и запили все компотом. «Интересно, а цвет коридора в хирургии красный?» — задала сама себе вопрос Мария. «Совершенно верно, студентка». Рядом остановился магистр в алой мантии с папкой под мышкой. Он почему-то решил прийти в аудиторию не порталом, а своими ногами. Девушка смутилась и поспешила в аудиторию. Этот преподаватель представился как магистр Радаш и начал лекцию с шутки. «Боевой лекарь — это хорошо вооруженный общий». Студенты вяло хихикнули, не зная, как реагировать. Магистр махнул рукой и коротко рассказал, что будет вести у них хирургию, ортопедию и травматологию. Правда, называл все это иначе, но Маша догадалась. Вообще, она немного напряглась. Как-то она иначе представляла учебный процесс. Кто же занимается с другими курсами, если все деканы ведут перваков? Впрочем, размышлять на эту тему ей было некогда. С шутками, прибаутками и армейскими байками магистр заставил всех сделать первые записи а потом призвал собственных фантомов, раненого бойца, старика с гниющей ногой и плачущую девчонку с неестественно вывернутой рукой. «Я не люблю долго говорить», — заявил хирург. «Не мой деревенский лекарь иногда может сделать больше, чем столичный болтун, практикующий при дворе. Поэтому мы будем практиковать на каждом занятии. Начнем, пожалуй, сейчас. Кто мне скажет, что случилось у этого ребенка?» Студенты тихонько зашептались, а Маша подняла руку. Она не успела привыкнуть к тому, что фантом — это что-то вроде привидений. Ей не нравилось, когда у нее на глазах мучились люди. «О, у нас есть опытные новички! Прекрасно!» — оживился маркиз Радаш и жестом пригласил Машу к фантому. Как опытный травматолог, девушка аккуратно покрутила и помяла конечность, сопровождая свои манипуляции объяснением. «Жаль, что здесь нет рентгена, и я не могу увидеть, как расположены кости, нет ли трещин и обломков. Мышцы уже припухли, но пальпация показывает перелом лучевой кости со смещением. Нужно вправить и зафиксировать. Желательно использовать плоскую дощечку и длинный мягкий бинт. Бинт можно пропитать гипсом, если дощечки нет, и сделать шину из пары ровных палок». «Действительно опытный лекарь», — чуть склонил голову хирург. «Я не очень понял, что такое рентген, но в арсенале выпускников нашей академии существует заклинание, позволяющее увидеть нутро любого существа. Оно крайне энергоемкое. Вы будете изучать его на прикладной магии. Но это мой фантом, и я могу сделать так». Магистр щелкнул пальцами, и чувствительные барышни ахнули. Рука девочки стала прозрачной. Видно было все — кожу, мышцы, кости, сосуды. И для непривычного глаза зрелище было ужасающим. «Да, как я и говорила», — девушка указала на нужное место. «Перелом лучевой кости со смещением». «Напомните, что вам было нужно для лечения», — улыбнулся Радаш. Мария перечислила, и перед ней появились дощечки, бинты и баночка с мазью. «Мазь из болотного мха», — кивнул на сосуд лектор. «Помогает заживлению, снимает отеки». «Мне нужно вымыть руки», — сказала Маша, и магистр указал ей на ширму в углу кабинета. «Обратите внимание», — сказал он другим студентам, «ни один уважающий себя лекарь не полезет в рану, не омыв руки. Желательно при этом пользоваться мылом или щелоком, чтобы не занести грязь в рану». «Но здесь же нет раны!» — выкрикнул кто-то из задних рядов. Магистр Радаш прищурился с улыбкой и елейным тоном сказал: «А вот я сейчас грязными руками крикуну повязку наложу и посмотрим, что с ним будет. А ну, выйди сюда!» С задних рядов неохотно поднялся тощий парень с растрепанными волосами и нога за ногу подошел к кафедре. Магистр, не мудрствуя лукаво, задрал ему рукав не особо чистой полотняной куртки и намотал бинт, закрепив по всем правилам. А потом объявил: «Повязку не снимать до следующего занятия, на котором мы с вами узнаем, почему лекарю надо мыть руки. Идите на место, студент». Парень ушел, а магистр Радаш шустро повернулся к Маше. «Прошу, студентка, покажите, что умеете». Девушка без проблем под комментарии магистра вправила кость, зафиксировала ее, наложила шину и услышала: «Прекрасный образец работы хирурга или опытного общего лекаря. Без магического воздействия кость будет зарастать около 3 недель, с магическим воздействием — от 3 дней до нескольких часов. А теперь записываем порядок действий при подозрении на перелом. Маша вздохнула и вернулась за парту. На земле студентов до трупов-то допускают не сразу, а тут... Впрочем, фантомы не живые люди, и, наверное, с ними можно тренироваться сколько угодно. Записав все, что продиктовал магистр, девушка узнала домашнее задание — прочитать и выучить главу учебника «Простейшие переломы» и быть готовым на следующем занятии вправить и зафиксировать перелом на фантоме. «Упражняться можете в тренировочном зале», — сказал на прощание магистр Радаш. «Хирургический зал находится в подвале этого здания». Хирург ушел, а студенты еще долго ошеломленно обсуждали минувшее занятие и с некоторой завистью поглядывали на Марию. Впрочем, болтовня быстро закончилась. В зал вплыла, покачивая бедрами, изящная сильфида в голубой мантии. «Добрый день, студенты!» — пропела она. «Меня зовут магистр Иллурия Шейс. Я буду у вас вести основы косметологии и магического зельеварения. Простейшие отвары и настойки вы будете варить с магистром Блюмом. А со мной — мази, кремы, мыло и прочие полезные и приятные вещи». «Зачем?» — простонал мужской голос с задней парты. «Зачем боевым лекарям? Это ерунда!» «Ерунда?» — сильфида, кажется, ждала такого выпада. «Представьте себе военный лагерь. Палатка лекаря. Припасов нет. А раненых, грязных, вонючих и смердящих, полно. И от этой самой грязи раны гниют, насекомые изводят окружающих, и они гибнут. Даже если вы маг, достать лекарства из воздуха не сумеете. А если вы не маг, если ваших сил хватает на светляк да синяк свести. А вот умей вы варить мыло, делать свечи с противопаразитарным сбором или готовить порошки от насекомых, большая часть ваших раненых могла бы выжить». Студенты поникли, а сильфида, хмыкнув, подбодрила их. «Вы не одиноки. Каждый год первый курс пытается меня уверить, что им не нужно уметь разглаживать рубцы и шрамы, что следы перенесенной боли украшают мужчину. А что, если ваш пациент — женщина, молодая и красивая? Неделю назад у меня была пациентка. Натравленный глупым мальчишка-пес разорвал ей лицо. Муж поймал ее на дороге к омуту и привез сюда. У них трое детей, которые могли бы остаться без матери, потому что рукожопый лекарь зашил раны на лице, как привык штопать бока мужиков, ткнувших друг друга ножом в пьяной драке». В аудитории повисла тишина. «Итак», — миролюбивым тоном сказала сильфида, «открываем тетради и записываем. Главное правило применения косметологических и рассасывающих средств — умеренность». Последним к новоявленным студентам явился магистр Блюм. Жизнерадостный толстячок в зеленой мантии со всеми поздоровался и начал рассказывать о том, что любая самая невинная травка может причинять пользу. Надо только знать, когда и как ее собирать, как сохранять и какие зелья из нее можно варить. «Вы меня, конечно, спросите, зачем вам, боевым лекарям, все это знать?» — улыбнулся толстячок, едва не подпрыгивая на месте. «Объясняю. Во-первых, чтобы вы могли оказать помощь раненым и больным, имея под ногами поле брани, а поблизости — дохленький лесок. Во-вторых, чтобы вы знали, правильно ли собраны и приготовлены травы, которые вы покупаете у травника. и верно ли сварено зелье, купленное у аптекаря. И в-третьих, без зачета по травоведению и зельеварению вы не получите диплом. Студенты застонали, но послушно открыли тетради, чтобы записывать. Маша подняла руку. Магистр удивился, что у кого-то уже возникли вопросы, но разрешил спросить. «Магистр, ну для чего использовать именно травы? Разве нельзя, например, выделить из травы ивы хинин?» «О, прекрасная Лэри! Ответ на ваш вопрос очень прост. Серьезная магическая лаборатория, в которой можно выделить нужные вещества. Товар дорогой и штучный. Такая лаборатория не по карману даже некоторым герцогам. А еще нужны колбы, пробирки, реактивы, расходные материалы. Тогда как травы растут везде. Проще обучить травницы аптекарей, чем пытаться устраивать лаборатории. Да и технически изготавливать все это долго и дорого». Мария покраснела. Она успела забыть, что в этом мире многие технологии еще не открыты, а те, что есть, нередко привязаны к магии. «Спасибо за объяснение, господин магистр», — сказала она и села, ругая себя за торопливость. «Но в нашей академии такая лаборатория есть», — вдруг улыбнулся травник. «На старших курсах вы познакомитесь с ее работой и будете знать, к чему стоит стремиться. А пока запишем. Ромашка аптечная».